Глава 15. Эдвард Максимович Гранитов. Я стою у огромного окна своего кабинета на последнем этаже стеклянной башни, наблюдая за городом, который кажется отсюда игрушечным. Солнечный свет отражается от стеклянных стен соседних небоскребов, создавая иллюзию сказочного города, где нет места проблемам и неприятностям. Но это лишь иллюзия. За моей спиной раздается тяжелый, недовольный голос отца. «Эдвард, прекрати этот фарс! Ты прекрасно понимаешь, что я не поверю в твои чувства к этой Марии. Ты же мой сын, и я знаю тебя лучше, чем кто-либо!» Я медленно поворачиваюсь к нему лицом и смотрю прямо в его холодные серые глаза. «Максим Эдуардович Гранитов — человек, которого боятся и уважают». Даже я иногда побаиваюсь его гнева, хотя никогда не признаюсь в этом вслух. «Папа», — спокойно отвечаю я, стараясь скрыть раздражение. «Я уже говорил тебе вчера. Мария — моя невеста. И точка». Отец усмехается, презрительно качая головой. «Невеста? Это нищенка с ресепшн твоего фитнес-клуба? Ты хоть сам-то веришь в то, что говоришь?» Я чувствую, как напрягаются мои мышцы. Он прав. Мария действительно не из моего круга. Но для фиктивной невесты в качестве ширмы для родителей сойдет. Я не собираюсь обсуждать это снова и снова, резко говорю я отцу. Я взрослый человек и сам решаю, с кем мне быть. Отец хмыкает. Ты делаешь ошибку, сынок. Волкова выгодная партия. Ее отец мой давний друг и деловой партнер. Этот союз укрепит наши позиции на рынке. А ты вместо этого решил связаться с какой-то простушкой без рода и племени. Я сжимаю кулаки. Мы уже говорили об этом несколько раз. Отец привык контролировать все вокруг себя, бизнес, семью и даже мою личную жизнь. Но сейчас я намерен отстоять свое право самому решать. Вдруг раздается звонок моего мобильного телефона. Я бросаю взгляд на экран и удивленно поднимаю бровь. «Мария? Зачем она мне звонит сейчас? У нас же договор, никаких лишних контактов и разговоров вне сценария. Но я понимаю, что это отличный шанс показать отцу серьезность моих намерений. Я беру трубку и стараюсь говорить как можно теплее и мягче. Да, любимая. На другом конце линии наступает тишина. Мария явно растеряна моим обращением. Я слышу ее дыхание и представляю себе ее лицо. Удивленная, слегка смущенная и такое искреннее. Наконец она понимает ситуацию и осторожно произносит. «Эдвард Максимович, вы сейчас не можете говорить?» «Отчего же, любимая, продолжаю я ломать комедию перед отцом?» «Внимательно слушаю, что случилось?» Мария снова мешкает, потом бормочет, что поняла, и выдает. «Отчиму стало хуже. Сегодня утром его состояние ухудшилось. Врачи говорят, нужна срочная операция. Медлить больше нельзя. Я уже многое сделала со своей стороны для вас. Теперь ваш черед. Вы обещали помочь». Ее голос слегка дрожит от волнения и тревоги. Я чувствую странное волнение в груди. Почему меня так задевает ее боль? «Я понял тебя, Мария», — отвечаю я решительно. «Уже еду в больницу». Кладу трубку и смотрю на отца. Он смотрит на меня с подозрением и непониманием. «Что-то случилось?» — спрашивает он холодно. Я киваю. «Отчиму Марии стало хуже. Я обещал ей помочь». Отец прищуривается, внимательно изучая мое лицо. «Ты серьезно собираешься бросить важный разговор ради отчима этой девицы? Ты же едва ее знаешь!» Я направляюсь к своему столу за ключами от машины и документами. «Она моя невеста. И сейчас ей нужна моя помощь», — твердо говорю я, не глядя ему в глаза. Отец молчит несколько секунд, задумчиво поглаживая подбородок. «Может быть, я ошибался», — медленно говорит он наконец. «Может быть, ты действительно влюбился в эту простушку? Тем хуже для тебя. Я не отвечаю ему ничего. Сейчас не время для запугиваний». Просто выхожу из кабинета, оставляя его одного с его мыслями. Спускаясь вниз на скоростном лифте, я ловлю себя на мысли о том, как легко мне было назвать ее любимой перед отцом. И почему-то это совсем не кажется мне неприятным или неправильным. Мария. Странная девушка, так неожиданно ворвавшаяся в мою жизнь и перевернувшая все вверх дном. Еще вчера она была лишь частью моего плана по избеганию брака с отвратительной Волковой. А сегодня я уже лечу к ней на помощь по первому ее зову. Что со мной происходит? Неужели отец прав? Неужели я действительно начинаю испытывать к ней чувства? Я качаю головой, пытаясь отбросить эти мысли. Нет времени на размышления о чувствах и эмоциях. Сейчас главное помочь Марии и ее отчиму. Но сердце почему-то бьется чаще обычного, когда я вспоминаю ее лицо и голос по телефону, такой искренний и взволнованный. Может быть, отец прав? Может быть, я действительно влюбился в эту простую девчонку с ресепшн? Да нет, бред какой-то. Не всегда нравились статусные блондинки, а Мария... Мария простушка, провинциалка. Я выхожу из лифта и направляюсь к машине, чувствуя странное тепло внутри себя при мысли о том, что скоро увижу Марию снова. Что происходит?